Родственные узы. Трое взрослых сидели за разложенным столом тумбой, а маленькая лохматая девочка по-хозяйски ставила на стол угощение и кружки. На предложение Игоря помочь ей бросила на него возмущенный взгляд и со словами «Я сама!» пошла наливать воду в электрический чайник. Игорь усмехнулся. «Кого-то она мне напомнила!» Он бросил взгляд на все еще растерянную Лену. Рядом сидела пожилая родственница и здоровой рукой теребила пальцы девушки, не отводя от нее взгляд. «А я вот, видишь, — обреченно вздохнула она, — совсем немощная стала. Хорошо, хоть варюшка у меня есть, помогает». «Раиса Прохоровна, скажите...» Лена решила, что оттягивать разговор больше некуда. «Вы про меня знали?» «Узнала, когда ты уже в детском доме была. Ты, мать, сильно не кори, хотя я сама тогда чуть грех на душу не взяла». Женщина покачала головой. «Хотела из дома ее выгнать. Ой, криков было...» «Вы можете рассказать, как все вышло? Кто мой отец? Почему Краснодар? Почему Мясногорск?» В этот момент к столу подошла Варюшка, двумя руками держа чайник. Игорь забрал его и погладил девочку по голове. Он посмотрел на сидящих напротив и спросил у Вари. «Слушай, хозяюшка, а у вас огород-то есть?» «Конечно», – деловито ответила девочка. «Нам баба Валя и дедушка Женя помогают, но я и сама все умею». «А покажи, ну пожалуйста». «Ба!» Варя подергала старушку за рукав халата. «Можно?» «Конечно, Варюш, сходите!» Варя взяла Игоря за руку, и они вышли. Женщина вздохнула. «Хороший мужчина!» «Да, но давайте не о нем!» «Да, конечно! Анька у меня хорошей девочкой росла, нераспутной. У нас вообще семья была всегда на хорошем счету. Дед твой казак потомственный. Я в хоре деревенском пела. Ох, сколько мы поездили по районным концертам. Нюра поехала в Краснодар учиться. В деревню не хотела возвращаться. Все говорила, что ей здесь тесно. С отцом они стали часто ссориться. Он у нас строгий был, но хороший. Дед-то твой». «Это я уже поняла, что вы все были хорошие. Я тогда как оказалась в детдоме?» «Так мы и не знали. Мы ж с дедом ничего не знали», — всхлипнула старушка. «Ну, не приезжает. Я ей писала, звонила в общагу. Она все твердила, что учебы много, что на каникулы не приедет. Ох...» «Что?» – испугалась Лена. «Вам плохо?» «Нет, все нормально. Вспоминать тяжело. Она, видимо, отца побоялась. Тот мог и за волосы оттаскать. Позор такой». «То есть позора она боялась, а ребенка выпросить не побоялась?» «Леночка...» Женщина накрыла ее руку своей. «Дурная она была, сама еще ребенок. Скажи она нам, да не дали бы в жизни такое сотворить». «Вы знаете, кто мой отец?» «Нет, она так и не сказала. Только сказала, что в тот момент пропал, как только услышала о беременности. Подлец. И рожать она уехала подальше, чтобы никто ничего не знал. Пока дед твой жив был, она же так и ни разу не призналась. А как отца хоронили, она приехала. Выпила она тогда крепко. Первый раз на моей памяти. И тут ее прорвало». Женщина задумчиво посмотрела в окно. «Я так хорошо помню тот момент. Мы с Валькой со столов убирали. Это соседка наша. У меня и так сил не было, нервы. А тут Нюрка надралась. Сидит, хохочет. Это на поминках-то. Я не сдержалась, влепила ей пощечину. Высказала, что она неблагодарная, что отец душу в нее вложил. Она и выдает, что как вложил, так и вынул. Что нет у нее души больше. Оставила вместе с ребеночком. Мы с Валькой и обомлели. Я думала, бредит, спьянута. А она вскочила и давай кричать, что не знала, куда бежать. Парень проституткой выставил, отсюда же показаться боялась. Хоть под забором рожай. Я не сразу поверила, вот ей-богу, не могла поверить». Лена стеклянным взглядом смотрела на женщину. Та боялась даже глаза поднять. Она с трудом, но продолжала каяться. «Ревели мы потом обе. Я долго пыталась и руганью, и уговорами заставить ее забрать ребенка». «А она что?» «Говорила, что в глаза смотреть не сможет, и что наверняка тебя уже удочерили. Она то порывалась, то будто боялась, не решалась. Жизнь здесь осталась, работала. Вальке спасибо, хоть не разнесла по деревне. Потом Нюрка с местным парнем сошлась. Хороший, работяга. А я все спать не могла, все крик младенческий снится. Не сдержалась, ляпнула. При нем-то, что детей рожать собралась. А дочка неизвестно где. Он как услышал, не поверишь». Сказал, что пока Анька дочь не найдет, не женится. Не бросил, не упрекнул, а сказал, что дочь должна быть с матерью. И они вскоре поехали туда, в роддом, в детский дом ездили. Вот про это я уже знаю. Правда, она одна была. И говорят, как запуганная. Небось, боялась. Ей всюду мерещилось, что все в нее пальцем тычут. А одна... Женщина пожала плечами. Андрей, может, в машине решил остаться. Она девка своенравная была, не любила жалости. Почему же она после не вернулась? Почему так и не забрала? Чего она теперь-то испугалась? Ох, девочка моя! Женщина прикрыла рот рукой и закачала головой. Они ж на обратном пути разбились. Андрейка насмерть, Нюрка в больнице не один месяц пролежал. Родители его приходили, кричали на всю деревню, что эта дочка моя его в могилу свела, а сама живехонька. Мы до сих пор врагами ходим. Нюрка моя ж померла, а они никак не угомонятся. Подождите, а Варя тогда как, если она умерла? Нет, тогда-то она жива осталась. И когда в сознание пришла, я пыталась сначала насчет тебя. А она возьми и скажи, что ты не выжила. Женщина в первый раз за все это время посмотрела ей в глаза. «Я не знаю, зачем. Может, смерть Андрея так на нее повлияла, а я, дура старая, даже не усомнилась. Ну, кому придет в голову такими вещами шутить? А видишь как. Перемкнула ее после больницы бесповоротно, пить начала страшно, связалась с алкашом здешним. Там все семейство непутевое, дети все замызганные бегают. Я с ней сладить уже не могла. Вообще не слушала. Еще и обвиняла, что если бы не я, Андрей ее жив был бы». За дверью послышались знакомые голоса. Женщина заговорила тише. «Варькой забеременела?» «Родила, но путевой матерью так и не стала. Жили они с этим тут, у меня». Игорь с Варей зашли в дом, лица у обоих были довольны. Мужчина бросил взгляд на Лену и понял, что разговор еще явно не окончен. Он развел руками, давая понять, что уже не знает, чем отвлечь ребенка. На помощь пришла сама Раиса Прохоровна. «Варь, а где твоя кружка с принцессами?» «Да, это мне Денька подарил. Хочешь, покажу?» – спросила она Игоря и, не дожидаясь ответа, побежала на кухню. Игорю ничего не оставалось, как идти следом. «В общем…» – почти шепотом торопливо продолжала Раиса. «На одной гулянке приревновал ее этот недоделок и погнал домой. Да как погнал, что и зашиб насмерть. Вот тогда меня инсульт и схватил, и жить-то не хотелось. Но Варька… Она тогда уже в сад пошла. Куда ее? Этим иродам не отдам». «Варе повезло с бабушкой», – искренне, с теплом в голосе произнесла Лена. И захотелось обнять женщину, что она и сделала. Та не выдержала и разрыдалась, уткнувшись девушке в плечо. «Пожалуйста, не надо», – шептала Лена, – «а то сестренка меня опять излупит». Женщина отслонилась и, вытирая слезы, улыбнулась уголком рта. «Это да, она у меня боевая девчонка». «Кто, я?» В комнату вошла Варя. Она двумя руками держала кружку с нарисованными принцессами и, судя по разводам над губами, пила из нее молоко. Взрослые засмеялись. Игорь заметил, что обстановка стала более разряженной. Он стоял позади девочки и положил ей на худенькие плечи свои огромные руки. «Ну что, родственники, я так понимаю, знакомство прошло успешно». «Варюш», – позвала женщина ребенка, – «подойди ко мне». Когда девочка подошла, она обняла ее. «Варюш, а ты знаешь, это ведь твоя старшая сестра!» «Это как?» Варя удивленно подняла брови. Лена смотрела на нее, улыбаясь. «Да, малыш», – пожала она плечами. «К сожалению, мне пришлось долго пожить в другом месте, но я очень искала тебя, чтобы познакомиться». Варя недоверчиво посмотрела на бабушку. «Что, прям самая настоящая сестра?» «Да, Варюш», – подтвердила женщина. «О, как круто! У меня теперь тоже сестра есть! А ты останешься с нами?» Все трое взрослых переглянулись. Лена растерялась. «Ты знаешь, что сказать этому ребенку с радостно блестевшими глазами? Я пока не могу», — решилась Лена. «Но я тебе обещаю, что в самое ближайшее время вернусь и заберу вас к себе». На этих словах она внимательно посмотрела на, как теперь казалось, свою родную бабушку и твердо добавила, глядя ей в глаза. «Обещаю». «Не выдумывай», – закачала головой женщина. «Куда я отсюда? Тут мой муж, моя дочь. Я никуда не поеду. Ты лучше приезжай чаще». И обреченно вздохнула. «Тяжело мне стало. Не дай бог чего. Варька одна останется. Вот о чем я переживаю». «Решим вопрос», – вмешался Игорь. Все посмотрели на него. Но просто так опеку никто не даст. Нужно будет еще доказать, что они сестры». «Господи!» Старушка перекрестилась. «Теперь и помирать не страшно. Только ты не бросай ее, хоть и грешными перед тобой». Старушка умоляюще смотрела на Лену. «Вы-то обе как раз-то не грешны ни в чем». Девушка обняла пожилую женщину, а потом строго посмотрела на Варю. «Так, а ну тащи расческу». «Не, не хочу. Сегодня не садик». «И что? Ты же хочешь быть принцессой?» «Принцессы делают, что хотят. Ты хоть одну лохматую принцессу видела?» Варя внимательно посмотрела на кружку. Кажется, довод оказался убедительным. Тяжко вздохнув, она сделала еще глоток и побежала в комнату. Лена смотрела ей вслед, такой беззаботной, и завидовала по-доброму. Пусть она родилась от уже пьющей матери, пусть и жила в деревне, но она с рождения кем-то любима. Пусть одной бабушкой, но по-настоящему любящей. Лена смотрела и мысленно давала себе клятву, что не бросит их. Она обязательно что-то придумает. Тем более, когда рядом есть он. Лена подняла взгляд на Игоря. Он тоже смотрел на нее и беззвучно прошептал одними губами: «Все будет хорошо». Она в ответ улыбнулась и согласно моргнула. Но Раиса Прохоровна явно была не готова так легко их отпускать. Она сжала Лене руку. «Сегодня хоть останьтесь, я ведь и не чаяла тебя найти. Это счастье какое! Ты ж о себе еще ничего не рассказала. Не уезжайте!» Она повернулась к Игорю. «Побудьте, а!» Молодые люди переглянулись. К Лене подбежала Варя с расческой в руке. Лена повернула девочку спиной к себе и крепко обняла. «Варь», — спросила она, глядя на Игоря, — «а ты не будешь против, если мы с дядей Игорем немножко погостим у вас с бабулей?» «Правда?» Девочка подняла голову и посмотрела на Лену. Она кивнула в ответ. «Я вас тогда с Данькой познакомлю. И с Викой, и на речку пойдем купаться. Только у меня круга нет». «Ну, круг, думаю, мы найдем», — подмигнул Игорь. Варя радостно захлопала в ладоши. «Только розовый, хорошо?» «Как скажешь, принцесса». Лена поцеловала Варю в макушку и принялась расчесывать новоявленную младшую сестру. Ее переполняло счастье. Хотелось плакать и смеяться одновременно. Хотелось дать максимально много любви этим двоим, о существовании которых она столько лет даже не подозревала, но уже успела проникнуться к ним самыми теплыми чувствами. Игорь сидел напротив, и было видно, как он радовался за Лену. Он все время улыбался, глядя, как девчонки о чем-то перешептывались. Как доверчиво Варя прижималась к старшей сестре и видел, как посветлело лицо Раисы Прохоровны. Он смотрел на этих троих и чувствовал, что именно он теперь в ответе за них, за всех. Пусть они ему и не родственники, но именно он причастен к тому, что сейчас они сидели здесь все вместе. И видел, что Лена по-настоящему счастлива. Он наблюдал за ними, опершись кулаком на подбородок, и молча думал над тем, что делать дальше. Ведь понятно, что эмоции к опеке не подошьешь. А Варя уже корчила рожицы, пока Лена пыталась сделать с ней селфи. У девушки зазвонил телефон. Лена вытянула руку и ответила на вызов. Анжелии было мало высланных фотографий, она набрала по видеозвонку. «Привет!» – подруга смеялась и рыдала одновременно. «Я просто требую показать мне тех красоток!» Варюша заглянула в экран. «Это про меня, да? Привет! А ты кто?» За столом и на мониторе смартфона все смеялись. «Привет, красотуля!» Анжела провела пальцами под глазами. «Какая ты хорошенькая! Тебе сколько лет?» «Мне 6, меня Варя зовут, а ты тоже моя сестра?» «К сожалению, нет!» Анжела смеялась, но голос задрожал. «Я бы мечтала о такой сестренке. Я лучшая подруга твоей старшей сестры». Варюша повернулась к Лене. «Я придумала. А пусть она тоже будет моей сестрой. Можно, а?» Лена обняла сзади малышку свободной рукой. «Я только за. Анжела мне так, как сестра, самая близкая». «О, мы теперь как три принцессы». Варя схватила свою кружку и продемонстрировала ее Анжеле. «Только чур я с беленькими волосиками». «Лен!» Анжеле вновь пришлось вытирать глаза. «А бабушка далеко?» «Нет, сейчас тоже познакомлю». И перевела телефон в сторону пожилой родственницы. Варя тут же побежала к ней и начала забираться на колени. Бабушка поддерживала ее под попу, которая заняла полэкрана. «Здравствуйте, Раиса Прохоровна!» Поздоровалась Анжела сквозь смех, глядя на пятую точку ребенка. «Я так рада за всех вас! Это так круто! Я, честно говоря, сомневалась, что из этого что-то выйдет!» «Это Игорю спасибо!» Вмешалась Лена. «Точнее, даже его ребятам. Это просто хакеры, а не программисты. Или кто они там?» «Там много кого», – многозначительно добавил Игорь. «Нет, это реально круто. Ленка теперь зазнается, домой возвращаться не захочет». «Кстати, о доме». Лена немного повернула телефон и бросила взгляд на Игоря. «Мы тут денек-другой задержимся. Варя обещала меня с друзьями познакомить и научить плавать». «Только с кругом», – уточнила девочка, трогая косичку. «Только с кругом». – согласилась Лена. «Ладно, Анжел, давай с тобой еще потом созвонимся». «Ладушки, ох, Аленка, завидую я тебе! Давай, не теряйся!» И отключилась. В этот вечер они никуда уже не выходили. В гости пришли соседи, которые помогают пожилой женщине по хозяйству, да с маленькой озорницей, которая так напоминала Лене ее саму. Баба Валя и дед Женя оказались очень веселой парой пенсионеров. Мужчина, узнав, что в доме такая радость, вместе с самогоном принес потрепанную гармошку и весь вечер фальшиво играл на ней. Баба Валя, ближайшая подруга бабушки Невинных, знала огромное количество казачьих и русских народных песен. Она подпевала, Варюшка озорно танцевала, размахивая кухонным полотенцем. Уже поздно вечером Лена постелила диван в дальней комнате. И когда все улеглись, Варюша напросилась спать с молодыми. И смотрела при этом так умоляюще, да еще и ладошки сложила. Отказать ей просто не смогли, вопреки ворчанию бабушки. «Ты маленький манипулятор?» – подвинулся к стене Игорь. «Нет, я еще не знаю такого слова», – возразила Варя, устраиваясь на руке сестры. «Спокойной ночи, сестренка», – Лена поцеловала подставленные губки. «Спокойной ночи». Хотя спала этой ночью, пожалуй, только Варя. И серая кошка, громко мурлыкающая в кресле возле дивана, на котором едва умещались двое взрослых, одна девочка и плюшевый заяц. У Лены было столько эмоций, что они бурлили через край, не давая даже закрыть глаза. Она нежно гладила Варюшу по волосам и любовалась, как она улыбается во сне. А Игорь любовался этими девчонками с удивлением, ловя себя на сентиментальном настроении. Он боялся разбудить малышку, поэтому почти не шевелился. А в соседней комнате, вытирая слезы, тихо молилась старушка. Уснули все трое практически под утро. В этот раз Лену даже петухи не могли разбудить. Они-то не смогли, а выспавшаяся девочка, привыкшая вставать рано, смогла. Варя залезла на диван, крепко сжимая возмущенную орущую кошку, и начала ходить по постели, спотыкаясь о ближайших на ней. Падая, она кряхтела, хватала вырывающуюся кошку и снова вставала, ходила по дивану. «Варька!» В комнату зашла бабушка. «А ну, брысь отсюда! Дай людям поспать! И Муську отпусти тоже!» «Нет, ба, они не спят!» Не сдавалась Варя. «Уже выспались!» Девочка отпустила кошку, которая тут же рванула из комнаты. Встав на четвереньки, Варя подползла к еле сдерживающей смех, но притворяющейся спящей Лене. «Ага!» Победно вскрикнула Варя. «Ты не спишь, я вижу, ты улыбаешься! Ну, вставай!» Лена не выдержала и расхохоталась. Схватив сестренку в охапку, она прижала ее к себе. «Вот ты неугомонная! Ранняя пташка!» Кряхтя, Варя слезла с дивана. «Вставай! Я уже и завтрак приготовила!» Она стояла с деловым видом, уперев руки в бока. «Сейчас буду накрывать!» Лена улыбнулась. «Тогда, конечно, уже встаем!» И толкнула в бок Игоря, который совершенно не хотел вставать. «Варюш!» – позвал он из-за спины девушки. «Солнышко, принеси водички!» «Хорошо!» – обрадовалась Варя и убежала. Игорь застонал и подложил голову Лене на плечо. «Напомни мне в следующий раз!» – взмолился он. «Что я такое не пью? Голова как колокол!» Лена засмеялась и обняла его. «Не переживай, напомню, но боюсь, что здесь другого не водится». «Тогда нужно бежать отсюда, пока я жив!» Варюша уже вернулась с полной кружкой воды, которую она старалась не разлить, неся ее аккуратно двумя руками.